Чем больше форма общения данного общества, а следовательно и условия господствующего класса развивают свою противоположность по отношению к ушедшим вперед производительным силам, чем больше вследствие этого раскол в самом господствующем классе, как и раскол между ним и подчиненным классом, тем неправильнее становится, конечно, и сознание, первоначально соответствовавшее этой форме общения, то есть оно перестает быть сознанием, соответствующим этой последней. Тем больше прежние традиционные представления этой формы общения, в которых действительные личные интересы и так далее, формулированы в виде всеобщих интересов, опускаются до уровня пустых идеализирующих фраз, сознательной иллюзии умышленного лицемерия. Но чем больше их лживость разоблачается жизнью, чем больше они теряют свое значение для самого сознания, тем решительнее они отстаиваются, тем все более лицемерным, моральным и священным становится язык этого образцового общества. Карл Маркс. Немецкая идеология. 1845-1846 годы. Сара, разумеется, пришла домой, хотя слово «дом» при данных обстоятельствах звучит издевательски, раньше, чем миссис Ферли. Она сыграла свою обычную роль в вечерних благочестивых бдениях миссис Поултни, после чего на несколько минут удалилась к себе в комнату. Миссис Ферли воспользовалась удобным случаем, и этих нескольких минут ей как раз хватило. Она сама пришла и постучала в дверь Сариной комнаты. Сара открыла дверь. На лице ее была обычная маска смиренной скорби, тогда как миссис Ферли захлебывалась от восторга. «Вас ждет хозяйка. Сию минуту, пожалуйста». Сара опустила глаза и еле заметно кивнула. Экономка бросила на эту кроткую голову язвительный, кислый, как уксус, взгляд и, зловеще шелестя юбками, исчезла. Однако вниз она не пошла, а ждала за углом, пока не услышала, как секретарша-компаньонка открыла и закрыла за собой дверь в гостиную миссис Поултни. Тогда она тихонько прокралась к двери и стала слушать. Миссис Поултни на этот раз не восседала на своем троне, а стояла у окна, красноречиво демонстрируя грешнице свою спину. «Вы хотели со мной поговорить?» Но миссис Поултни явно этого не хотела, ибо она не обернулась и не издала ни звука. Возможно, ее заставило замолчать отсутствие обычного титула сударыни. Тон Сары ясно свидетельствовал, что отсутствие это не случайно. Сара переводила взгляд с черной спины на столик, стоявший между ней и хозяйкой. Ей сразу бросилось в глаза, что на нем лежит конверт. Она едва заметно сжала губы. Решительно или возмущенно сказать трудно, но больше ничем не показала, что замечает леденящее презрение августейшей особы, которая, по правде говоря, еще не выбрала наилучшего способа раздавить змею, столь неосмотрительно пригретую ею на своей груди. В конце концов, миссис Поултни остановила выбор на одном единственном ударе топора. «В этом пакете ваше месячное жалование. Вы возьмете его вместо предупреждения об увольнении. Вы покинете этот дом завтра утром и как можно раньше». В ответ Сара дерзко пустила в ход оружие самой миссис Поултни. Она не двинулась с места и ничего не ответила, и вышеозначенной даме пришлось снизойти до того, чтобы в ярости обернуться и показать ей свое бледное лицо, на котором горели два красных пятна подавленного негодования. «Вы слышали, что я сказала, мисс? Разве мне не объяснят, что случилось? Вы осмеливаетесь мне грубить? Я осмеливаюсь спросить, за что меня увольняют. Я напишу мистеру Форсайту,